Белая рубашка с золотистыми полосками и черные строгие брюки. Разминая шею, Еги прямо-таки удивлялся своей перекачанной ловкости, держа за пазухой купленную коробку конфет и бутылку качественного вина. Вот представьте, создали несбалансированного персонажа, и пока все игроки вокруг ходят со статистикой, не выходящей за рамки числа 10, то вы буквально имеете остальных с показателями, а-ля 100 и 1 тысяча. Публике остается только изумляться его могуществу, ха. Однако Тошинари не жаловался, нет, лишь подчеркивал тот факт, что ему жутко повезло оказаться в столь завидном субъекте аниме вселенной «Моя Геройская Академия». Счастье улыбнулось, верно, но ведь и сражаться за него приходится ему часто, если уж не каждый час, то как минимум раз в день. Все в порядке, пыл только-только осела, настолько молниеносно передвигался он. Мужественный и серьезный тон отрезвил толпу, что начало вглядываться в обычный, но как будто бы высеченный из благородного природного гранита силуэт Еги. О, Тошинари, ты пропустил жесткую зарубу между какой-то чокнутой бабулькой и всемогущим. Кстати, было весело, но мы очень рады, что ты все-таки явился к нам, пусть и с опозданием. С бодрым оскалом высказалась пепельно-волосая женщина, растолкав зевак и выйдя вперед. Великолепнейшая Мицуки с походкой хищницы моментально предстала перед ним, тонкими руками обвив его шею и прижав к себе. Так дерзко и смело, наплевала на общество, ведь не чувствовала стыда, скорее лишь превосходство по милости своей красоты и сексуальности. Ее торчащие короткие волосы серо-блондинистого цвета и озорная ухмылка обезоруживали, ну а скосив свой взгляд чуть ниже, Еги обнаружил глубокое декольте светлого платья. А ведь в виде символа мира он на такое пикантное зрелище внимания не обращал. Считается ли это мужской солидарностью по отношению к самому себе? Хах, ну, задержался в магазине, понимаешь, да, расслабленно ответил Тошинари, который только сейчас осознал, насколько он стал близок с матерью Кацуки, что та на людях готова продемонстрировать их исключительное единство. Стоящая немного поодаленка слегка нахмурила темненькие брови, но после выдохнула всю ревность и тоже тепло поприветствовала Еги, пусть и без каких-либо физических контактов. Смущается, что тут еще сказать. Салют, мелкие, поздоровался с Изуку и Кацуки он, покуда наблюдатели в стороне заканчивались театром абсурда, отправляясь на законный отдых в свои хаты. Пора бы и на покой, а то отвлекли их разборки. Два подростка просто задумчиво кивнули. Взрывной паренек так вообще даже проигнорировал тесные взаимодействия Тошинари с его мамой. Именно поэтому их немедленно выслали записаться на карате да прогуляться на свежем воздухе. Намек мужчина уловил, а вот школьники нет, но им и не надо. Отрешенно попрощавшись, те ушли, и Еги четко сообразил, что им обоим стоит пересмотреть свои мнения насчет друг друга без вмешательства взрослых. А вот с Мицуки и Инка его ждет уже отдельный разговор за стопками с алкоголем. Лишний процент даст им хорошенько так раскрепоститься. Тошинари, скажи мне, только честно, у меня скверный характер? Спросила пьяненькая пепельно-волосая женщина с багрянцем на щеках спустя 60-минутного периода очередных посиделок в зале на диване. Сладости были съедены, но кого они волновали-то? Вкусные и вкусные, а так без разницы. Всемогущий расположился посередине, а по бокам упирались в него беззащитные из-за выпивки милфы. С горячим дыханием наперевес, Инка тоже вся покраснела, желая позадавать связанные с недавней встречей вопросы, что мучили ее ум. В общем-то, один лишь Тошинари был трезв, так как выносливость его стала еще крепче после того полного выздоровления от системы. Спасибо ей, Чисаки, что так скоро встал у него на пути. Нет, мне все нравится в твоей личности. Так что извольте быть собой, хех, искренне отозвался единственный на свете символ мира, заботливо погладив ладошку Мицуки. Та же улыбнулась ему так ярко, что казалось, хочет ослепить. Без плотоядности и кокетливости, нет, только чистая благодарность мужчине, что тронул ее за душу. Мм, так странно, откуда ты взялся такой чуткий и почему мы не встречали тебя до этого? Со смешком промолвила она, растягивая речи, сверкнув алыми очами, в которых промелькнул едва заметный страстный блеск. Инка же ее слова поддержала заторможенным кивком и продолжила вместо своей подруги чарующим блуждающим голоском, дабы еще и вплотную подобраться к Еге. Смекалистый зришь в корень, из тебя вышел бы великолепный отец, согласен, ее темно-нефритовые локоны взлохматились до маленько потрепанного состояния, ну а большие изумрудные глаза поражали миловидностью. Кротость испарилась, Зато возбужденный глянец разгорался на зрачке так заметно, что внимательный Тошинари мигом все разгадал. Их вопросы были столь провокационные. Всемогущий и впрямь на миг споткнулся и проглотил язык. Но, видимо, две пьяненькие и распутные женщины только этого момента и ждали. Словно наступление кобры, они пробудили в себе зверя, собравшись с духом. И ахнуть Еги не успел, как ощутил разгоряченное и пропитанное похотью дуновение воздуха. Влажные губы уткнулись ему в щеку, чмокнув так пылко, будто бы выражая все свои накопившиеся раскаленные эмоции. Ясное дело, что символ мира обомлел, потому что не предполагал тот вариант событий, где милфы сами напали на него. Их очи закрылись, но ротик приоткрылся в немом желании. Из женских уст двойственным голосом вырвался протяжный и наполненный высшим проявлением сексуальности восклик. «Давай же, неужели они уже смогли поделить Тошинари? Ха, добиваем 900 лайков, ребята!» Глава 42, тройничок 18+, бинго! Воскликнул про себя Тошинари, чувствуя радостное удовлетворение, словно и впрямь сорвал джекпот. Две горячие женщины изъявили желание наконец-таки заняться с ним сексом, так почему-то бы не дать своей душе взыграть счастьем. Да, он много старался на своем пути соблазнения двух горячих мамочек, поэтому и имел полное право спокойно выдохнуть и ухмыльнуться уголками губ. Алкоголь повысил градус в их телах, также и закрепив решимость действовать, а последние события поставили окончательную точку. Кругом опасности, так что ограничивать детей, а уж тем более себя, значит потеряться в серости бытия и в ее каждодневных угрозах. К тому же, Мицуки и Инка – это взрослые личности, которые прошли через кучу ситуаций. Неужели им запрещено хоть раз в жизни уподобиться страстному зверю, дабы забыться в любви? Ну это Шинари Еги просто-напросто отличнейший кандидат, который вполне мог назваться для них близким человеком. В данный момент он единственный, кто достоин прикоснуться к ним, как бы высокомерно это все ни звучало. Почему? Потому что в течение длительного времени светловолосый мужчина часто поддерживал их. Настолько он не противился всячески помочь им, что позвал самого символа мира в дом Мицуки. Столь доблестный поступок тронул их сердца, так что им срочно нужно было привязать его к себе, чтобы тот не сбежал к кому-нибудь еще. «Вы точно хотите этого?» – добавил нотки серьезности в свой голос Тошинари, приобняв двух красных от нарастающего возбуждения милф и прямо обратившись к ним. Снижал ли он свои шансы столь непосредственной ответственностью? Нет, ведь Еги прекрасно знал, как будто в воду глядел, что именно они ответят, преисполненные жгучей репликой, выходящей из уст женских. Да, уверенный смешок вырвался из всемогущего. Его руки умело настроились на активную работу, когда стиснули великолепные груди Мицуки и Инка до открытого звучания их сладких стонов. Оценив все на ощупь, Тошинари провел быстренький мысленный анализ, в ходе которого высчитал, что бюст у пепельного лосы был куда более пышным в размере, а вот старшая Мидория лишь на чуть-чуть отставала от своей подруги, зато могла похвастаться максимальной преимущественной мягкостью и упругостью. Конечно же, лифчик под их одеждой немного так портил картину, но вечно ли он будет на месте? Ха, вопрос, не требующий отчета. Красивые лица Мицуки и Инка побагровели еще сильнее от его предварительных ласк. Пикантности ситуации добавляло также то, что они обе давние приятельницы, которые общались в те годы, когда Кацуки и Изуку пешком под стол ходили. На духовном уровне их связь на деле граничила с чем-то родным, тем не менее, и такого было недостаточно, чтобы поделить одного мужчину. Суть как раз в другом. Возраст не щадит никого, им ведь уже под 40. Хоть они и выглядели крайне молода для своего возраста, факт в том, что лет через 10 все их будут обходить стороной. Ну а Еги в их представлении казался идеальной персоной, который уже успел не раз продемонстрировать свою надежность, ум и влиятельность, чтобы резко не обеднеть. Сбросив с себя все оковы, Мицуки и Инка полностью расслабились, отдавшись распыляющимся эмоциям влечения. Старшая Бакугу расплылась в хищной улыбке и переместилась на колени Тошинари, дабы надкусить его нижнюю губу. Его боец, мигом вставший в гордую стойку вверх, Аки-ракета, яростно уперся в попку пепельного лосы милфы. Специально поерзав, она распространяла воинственное очарование властной женщины, пока другая лишь заливалась краской, даже не зная, куда деться. Впрочем, Еги все видел и не желал оставлять Инка без своего внимания, потому его ладонь молниеносно нашла молнию на ее темных джинсах, чтобы после протиснулась в трусики салатового цвета. Найдя ту самую сокровенную вишенку, Из уст старшей Мидории выскользнул пыл звук, когда мужские пальцы начали резво играться с ее пульсирующим клитором. В это же время Тошинари, бережно сосредоточенный на тройничке, сам первый полез целоваться к Мицуки, ведь той больше нравилось, видимо, водить его за нос и дерзко осклабляться, смотря прямо в лицо. Суховатые губы пепельно-волосой мигом стали влажными. Они боролись, они кусались, они пытались взять верх над друг другом, покуда инка в сторонке медленно, но верно превращалась в лужу, переполненную кайфом. К тому же, вульгарный вид того, как ее закадычная подружка оседлала не вчера понравившегося ей мужчину, приводил не только к ревности, но и к особому чувству возбуждения, что безгранично удивляло Милфу с изумрудными глазами. «Разденешься?» – спросил Еги у Мицуки, когда оторвался от ее пропитанных похотью уст. Она незамедлительно кивнула ему в ответ с помутневшими алыми очами и принялась стремительно снимать с себя бежевое тесное платье. Словно дверь, старшая Бакуго отворила Тошинариту грань бешеной зрелой сексуальности. Стянув одежду, ее молочные полушария, смиренно сдерживающиеся темно-синим лифчиком, подпрыгнули и явили себя во всей красе. Большие, пожалуй, самые выразительные из тех, что зрил в своем опыте всемогущий. Они стояли на вершине и с превосходством взирали на остальные груди. Засмотревшись на них, но стальной волей поколебав думы, Еги покачал головой и расстегнул пуговицы своей рубашки, перестав стимулировать кисоньку, изолированной инкой, отрезвив ее. Женщина тоже последовала за ними и избавились от кофточки. Только вот в отличие от своей подруги, к изумлению символа мира, на ней не было нижнего белья, так что интимная плоть выставилась на показ, покуда инка зарделась до ушей. Стоп-стоп, то есть теперь она смущается? Тошинари не мог не начать пялиться на ее ореолы. Соски женщины спрятались и не выходили наружу, отлично описывая таким образом кроткий характер своей владелицы. «Ну, я просто не хотела надевать сегодня бюстгальтер, честно», — включила оправдание свои фирменные старшие Мидория, благо, что все обошлось без размахивания ветками. «Ой-ой, я и не думала, что ты, оказывается, у нас тут такая распутная», — игриво прокомментировала Мицуки, поравнявшись с ней. Их груди были в столь рискованной близости, что еще чуть-чуть и они обязательно соприкоснутся друг с другом. Чисто с эстетической точки зрения, перспектива грандиозная, но и уходить в какое-то лесбиянство Тошинари не собирался. В тройничке каждый должен отдавать себя на полную катушку, дабы заниматься сайтием в гармонии, но без посягательств на чью-то изначальную ориентацию. Они явно никогда до этого дня не размышляли о чем-то таком, но тем не менее выразили отчетливую готовность поучаствовать в столь ярком непотребстве ради него. Очевидно, Еги чувствовал себя польщенным и собирался взять все в свои руки, как эдакий лидер. Вновь и вновь его эго крепчает, покуда рядом находятся привлекательные дамы. Притянув к себе уже голеньких милф в объятия, Тошинари смаковал приятных запах, что распространялся их бархатными телами. По очереди распробовав Мицуки и инка, его язык порхал между их шейками. Шикарные формы сжимались мужскими ладонями, вплоть до бедер и попок. Тиская женщин, он упивался своим божественным положением, а его член все грозился вырвать с корнями мешающую обрести свободу ткань трусов. Старшая Бакуго же блестяще помогала Еги держать все под контролем, так что та очень скоро схватилась за его дружка, как за поручень в автобусе. «Посмотри, инка, здесь настоящий монстр, который явился, чтобы истерзать нас и наши дырочки», — протянула кокетливо пепельно-волосая, следом ограбив Тошинари с его боксерами. Дальше милфам предоставился вид на настоящего дракона, объятого венами. Даже в обычной форме, вернее без мускулов, его член оставался все таким же огромным, пусть и на пару сантиметров меньше. К слову, дабы ухлестать за сразу двумя женщинами, нужна мощная выносливость. Хорошо, что у Еги такая все-таки имеется. Взгляд Мицуки и инка моментально загорелся. Они обе громко сглотнули и одновременно потянулись к заряженному стволу. Их нежные бледные ручонки обхватили его так, словно он был сокровищем. Изголодавшиеся мамочки сейчас не волновались, а просто жаждали утонуть в чем-то, кроме забот по дому. В общем-то, Тошинари является по сути для них отдушиной в скучном существовании. Разлегшись поудобнее, а-ля царь, всемогущий воочию наблюдал за тем, как милфы облюбовали его бойца. Они проводили по нему пальчиками, обнажали головку, видя то, что член отвечал им своеобразными трепыхающимися толчками, будто бы зазывающими действовать. «Нельзя проигрывать», — произнесла в своих мыслях инка, чутко понимая, что пока пепельноволосая подруга обходит ее за счет своей храбрости и врожденной дикости. Менее смелая старшая Мидория не намеревалась терпеть сексуальную могущественность Мицуки, вот и примкнула к ногам мужчины, носом ударившись в оружие Тошинари. Ее изумрудные очи блеснули, как звездочки. Она вдохнула терпкий опошленный аромат его члена, ощущая наваждение в районе паха. Разумеется, пришло усиленное возбуждение, когда женщина столкнулась лицом к лицу с громадным половым органом Иги. Ахо-хо, так прямолинейно, без фальши восхитилась своей подругой Мицуки, прыснув в кулачок. Тем не менее, отставать она не собиралась и тоже пододвинулась поближе, выгнув свою спинку и выпитив попку. Конечно же, таким образом мать Кацуки нарвалась на жесткий и звонкий шлепок от Тошинари. «Ауч, ты чего, дурень?» С поддельной обидой бойко высказалась алоглазая с острыми взлохмаченными локонами. Может, она и нарывалась на это, но ведь не рассчитывала, что всегда заботливый Иги вдруг так проучит ее. Пока Мицуки устраивала драму, Инка воспользовалась заминкой с законным основанием. Вытянув пухлые губки, она без лишних слов присосалась к головке члена, дабы взять первенство в придуманном из ее разума соревновании за Тошинари. Оставив смущение на задний план, старшая Мидория приластилась к дракону мужчины, с первых же секунд войдя во вкус, хоть никогда до этого и не занималась таким. Глава 43. Продолжение на пальчиках 18+. Чувствовать его во рту у себя. Это так необычно и неприлично. Впервые сталкиваюсь с таким. Блаженно воскликнула про себя Инка, продолжая впиваться язычком в головку члена Тошинари. Столь могучий жезл, покрытый разгоряченными венами, выводил возбуждение женщины с изумрудными глазами на иной уровень, раз старшая Мидория терлась своей кошечкой об ноги Иги, обливая того любовными соками. Она и представить не могла, что когда-нибудь дорвется и до минета. Тем не менее, здесь и сейчас ее разум порхал и умывался в пошлости, ведь факт есть факт. Ей хочется секса с Тошинари, поэтому Инка будет стараться изо всех сил, подражая актрисам из различных фильмов для взрослых, что когда-то в прошлом вызывали у нее приступ адского смущения. Страсть и симпатия смешивались в бурный алкогольный коктейль, который двигал женщину к непостижимым ранее интимным действиям, вроде того же отсоса. «Ух, Инка, ты так активно сосешь!» — с преувеличенной вульгарностью заявила Мицуки, хищно стрельнув красными глазками. Ее театральная реплика вынудила старшую Мидорию остановить свои ритмические покачивания головой вперед-назад, дабы недовольно и стыдливо промычать что-то неразборчивое в ответ. Нечленораздельная реченка из-за того, что большой мужской боец скользил внутри ее щек, не более чем яростно рассмешила пепельноволосую мать Кацуки. Последняя вскоре вновь нарвалась на шлепок по попке, но обижаться даже фальшиво не стала, вместо этого усадив себя на торс Тошинари. Ее киска оказалась чуть ли не прямо перед носом Иги, источая страсть клубами пара. Помахав своими прелестями, она как бы призывала того начать деятельность, а сама, с другой стороны, примкнула к его члену, решив помочь своей приятельнице с темно-нефритовыми волосами. Кажется, лучше и быть не могло для символа мира. «Рай мужской, наконец-то я в нем очутился», — произнес в своих мыслях всемогущий, руками агрессивно схватившись за нежную плоть Мицуки так, что оставил след от пальцев. Немедля с дальнейшим актом наслаждения, он притянул попку старшей Бакуго к своему лицу, устами поигрывая с ее кошечкой под неожиданный вскрик Милфы. «Ммм!» Закатились очи алые у пепельноволосой от того, что язык Тошинари проник в ее лоно, добравшись и до клитора. Она вообще не колебалась, когда следом требовательно уселась своей киской ему на физиономию с приказом «вылизывай». Впрочем, снова Инка пришлось разбираться с болтом Еги самостоятельно. Она сексуально причмокивала, следуя чистым инстинктам, чтобы хорошенько так удовлетворить того, кто искренне закрепился в ее сердечке. Слушая стоны своей подруги, старшая Мидория прямо-таки заряжалась энергетикой, вот стенки ее горла и не уставали от непрерывного воинственного трения с членом Тошинари. Слюни стекали по всему стволу, ведь отдалась своей работе женщина с изумрудным взором на все 100%. Кто, если она, ясненько от кого досталась из уку трудолюбия, и раздались по дому жаркие звуки, вылетающие из губ одной обладательницы гранатовых глаз, что извивалось из-за умелого языка Иги. Ох, если бы туда зашли подростки, то беды бы не избежать. Вот только, послав своих детей куда подальше, милфы знали, что выкроили себе минимум пару часов, но и этого будет вполне достаточно с их-то выносливостью. Наверное, спустя несколько минут Мицуки все же собралась силами, прекрасно осознавая, что больше не может кайфовать безвозмездно. Припустившись и вплотную прижавшись своими пышными округлыми формами, она готова была царапать фигуру Тошинари твердыми от возбуждения сосками. Выдохнул горячий воздух, старшая Бакуго встретилась взглядом со своей подругой. Обе впору вспыхнули. Пепельноволосая дерзко улыбнулась багряная инка, присоединившись к ней в позу 69. Член колом стоял и смотрел вверх. Мать Изуку отпустила из плена своего рта головку с уздечкой, начав равномерно вкупе с Мицуки прокладывать дорожку розовым крючком по всему стволу. Будто бы два музыканта, они увлеченно болтали язычком по раскаленной коже, как на скрипке, даже пробираясь через пульсирующие вены. Терпкий аромат бил по носу, но милфам только нравилось это, судя по их околдованным красивым мордашкам, что всем своим видом непристойно кричали. «Мы тащимся по столь грязным вещам и не желаем, чтобы подобное заканчивалось». Засим с удобного для себя угла как раз напротив орудия Тошинари, инка разместила свое личико аккурат к его шарам. Присосавшись к слегка грубоватой плоти на них, старшая Мидория стала еще и тщательно облизывать все, пока Мицуки сосредоточилась чисто на члене, плотоядно скались с головой бойца Яги во рту и лиманя тому шпагу. Хлюпанье лишь усилилось, в плане минета пепельноволосая очевидно превосходила свою закадычную подружку за счет более наступательного и жадного характера, хоть и тоже никогда не опускалась в сексе до такой развязности. Отпускать Тошинари и его жезл она категорически отказывалась, вот и напрягала горло так, что мужчина мигом прочувствовал всю приятную тесноту внутри глотки матери Кацуки. Страсть все пылала пожаром тотальным и пылала. Подстегнутый превозвышенными эмоциями, Яги еще сильнее впился устами в киску и закусил вишенкой старшей Бакуго так, что закатившиеся очи той, будто бы отошли в нирвану. Шлепнув разок ее по попке, он добился того, что Мицуки все-таки кончила, оросив его лицо любовным нектаром. Внезапная колкая боль из-за порки и услада от качественного работающего языка довели женщину до первого оргазма за долгие одинокие годы без отличного мужчины. К счастью, не было предела сегодня для нее, даже дыхание сперло. Ах! Громкий стон на грани фола распространился по залу. Инка завороженно наблюдала за тем, как тело Мицуки трепещет от забытой после рождения ребенка эйфории. Язычок пошло вывалился из ее рта, а грудь той стремительно вздымалась в попытке захватить как можно больше кислорода в легкие. Ах, ах, ах. Старшая Мидория еле-еле сбросила наваждение, приняв ответственное решение усесться на член Тошинари, дабы наконец-то распробовать всю суть божественного оргазма и обогнать подругу. Тем не менее, у Яги были совсем другие планы на их определенно бесподобные дырочки. Сладострастная лыба проявилась на серьезной физиономии героя номер один под прикрытием. Резко схватив двух милф и последовательными движениями разложив диван, он усадил Мицуки и Инка друг на друга так, чтобы их бледненькие попки заманчиво торчали прямо перед ним. Ясное дело, из-за мимолетного головокружения обе смутились и вскрикнули, только через время осознав их нынешнее положение. «Че что, Эн, неужели сейчас начнется?» С волнующимся заиканием спросила старшая Мидория, ощущая вес крупных полушарий своей приятельницы по тройничку на спине. Будучи в самом низу, ей довелось теперь проникнуться той догмой, когда чья-то фигура сверху давит на тебя, а смазка Мицуки из лона растекается следом за ней, протекая через стиснутую плоть, дабы впитаться в мебель. К слову, последняя молчала, так как до сих пор отходила от того, что кончило на лицо ныне близкому ей человеку, так неловко и освежающе одновременно. Впрочем, недолго она думала, потому махнула пятой точкой вновь и кокетливо промурлыкала. «Не знаю, что ты задумал, но я даю тебе зеленый свет. Приступай, Тошинари». Ярый огонь в голубых глазах Яги блуждал, словно мистика в городских легендах. Смешок вышел из мужчины. Его боец, заряженный на полную катушку, прошелся по их пылающим кискам, с провокацией едва стимулируя, но не переходя к главному, будто бы легкий петтинг и не более. А ведь женщины ждали этого момента, а над ними так нагло издеваются. Не в состоянии терпеть, они колыхались и задевали друг друга, выдавая умопомрачительные охи и ахи. Такая симфония могла бы лишить многих кошмарных снов на долгий период, оставляя за собой лишь полюцию. Настолько дивно, что даже сам Тошинари будто бы проходил испытание. Во всяком случае, сжав в ладонях великолепную попку инка, вот тут-то старшая Мидория и опередила свою пепельноволосую подругу. Столь сочные бедра, что только недавно потеряли свой чересчур пухлый вес, проявляла себя во всей красе, как будто бы мягкие зефирки, отправляющиеся тебя на Луну. К ним хотелось тупо прижаться и не отпускать, однако Еги все же предпочел облапать все и поводить по ним своим драконом. Как насчет того, чтобы уделить немного своего внимания на еще более добротный разогрев? Протянул повелителем тоном всемогущий в своем истинном облике. Даже и не дав им выразить свое мнение, пальцы Ташинари динамично взыграли на их телах, пробираясь к интимным местам. Две руки, две милфы. По-моему, как раз кстати, не находите. Сначала фаланги, а после и во всю длину. Их пропитанные любовными соками пещерки легко принимали в себя его пальчики. Ах, Ташинари, ты ублюдок, всунь в нас свой член и прекрати измываться. Ах, сжимая зубы, дабы не тешить стонами эго-мужчины, Мицуки бурно и злобно, даже с оскорблениями, возразила Еге и его методу, так как понимала, что еще чуть-чуть и разум поплывет и без долгожданного соития. К тому же, она чувствовала себя игрушкой в его властных руках, а ведь подобное на генном уровне претило свирепую сторону старшей Бакуго. Тем не менее, в противовес ей Инка просто-напросто кайфовала и не боялась вылетающих блаженных криков из ее уст, уже не отдавая себе отчета. Как-никак в ментальном плане она была куда слабее, чем Мицуки. А вот злодей Ташинари отступать не собирался, а потому его пальцы ускорили свою непристойную работу, особенно тщательно заботясь об их клиторах. От такого размышлять и противиться уже пепельноволосая Милфа естественно не могла, но и сдаться для нее вообще невозможно в данной ситуации. Однако один единственный щепок по ее вишенке и сразу два пальчика во всю длину выбили окончательно старшую Бакуго из равновесия, показав ей вселенную непрекращающихся оргазма. Зато милая и покладистая Инка являлась натуральной отдушиной в их с Мицуки сексуальной борьбе за лидерское положение. Добиваем 1000 лайков. Глава 44. Оргазмы 18+. Следом за пепельноволосой женщиной кончила Инка, заплывая изумрудными очами. Ее зрачки сузились в маленькую иголочку, а изо рта вышел парящий стон, что распространился по комнате, как будто бы по ветру, хоть все окна и были закрыты, дополняя округу душным возбуждающим воздухом, с которым не вздохнуть и не выдохнуть. Румяные щечки, капли пота на коже и опухшие половые губы, с которых стекали любовные соки на диван, а сверху еще и нектар Мицуки в придачу, протекая через бедра в путь на попку старшей Мидории, смачивая ее и делая сверх того более желанной. Великолепная картина, преисполненная хаосом секса втроем, когда женские тела, тесно прижатые друг к другу, словно синхронизируются в одно целое и явно крайне пошлые. Натуральный смак гедониста в их думах бился звездопадом, настолько им было хорошо, словно змея наслаждение плела и сжимала да пережимала в интимных местах, дабы выкрутить из мил всяческую неуверенность по жизни, вовлеченную тягомотными заботами. В умелых руках Ташинари они снова почувствовали себя молодыми и активными. Тот вел их по скользкой дорожке разврата, аки хармейстер с новым дирижерским проектом, но разве они противились? Нет, только если ради забавы и игр в постели. Еги же ощущал небывалую гордость за себя. Как-никак есть за что. Мужчина своими силами добился максимального расположения от Инка и Мицуки, а ведь они опытные и зрелые женщины, которые за столько-то лет повидали множество людей. Он умело с остальной волей покорил женские сердца, вот и одухотворенный ныне на полную катушку. Месяц почти ушел, где сначала были разговоры по душам и разнообразные ухаживания, а после и самое главное, так сказать, сбивающий с петель козырь, что окончательно успешно добило всю ситуацию с соблазнением, сделав его еще наиболее вожделенным в их глазах. Ташинари попросила помощи ради них и их сыновей именитую фигуру всея островного государства и даже больше, символы мира. Получается, победа была предопределена, возможно. Сейчас же Еги властвовал над протекшими дырочками Мицуки и Инка, мастерски скользя между их щелочками длинными пальцами и доводя до той дрожи, что не прекращается даже после оргазма. Все-таки с Юу и Немури он достиг таких навыков, что мог бы и в сплошной темноте с завязанными конечностями удовлетворить какую-либо красотку. Это, конечно, если гиперболизировать и утрировать, выставляя всемогущего презренным альфонсом, коим тот, очевидно, не являлся. Ведь он завоеватель, эдакий македонский царь, только в современную эпоху с причудами, что ходил не с мечом, а скорее с колом между ног. Хлоп-хлоп, давайте пробуждайтесь, дамы, так ведь от вас и элегантности не останется. Ваши лица на обложку порнографического журнала идеально-то подойдут, «А вы точно чьи-то мамы?» «Не стыдно за себя?» Ташинари покачал головой с издевательской улыбкой, доверху забитой фальшью. Складывается вопрос, зачем, ну, вообще, чтобы вывести на эмоции двух милф и вернуть тех в строй с прошлой энергичностью, ведь дальше-то последует долгожданная кульминация, покуда Мицуки и Инка совсем уж разлеглись с вульгарными ухмылками, испытывая стимулирующий трепет в лоне, растянувшийся на несколько минут. Для них, короче, старается и пыжится, а они продолжают довольствуются малым, ух. Впрочем, метод Еги сработал на ура. Ведь старшая Мидория быстренько оклемалась, следом своими движениями взволновав и пепельноволосую подружку, для которой слова мужчины не особо-то и что-то значит. Последняя вовсе была не против утонуть в пучине распутства, а вот Инка зарделась не на шутку, срочно выпрямившись и попытавшись инстинктивно встать, да жаль только сделать это намного тяжелее, когда на тебе дополнительный вес с огромными грудями. К тому же, силёнок у нее в обезар, в отличие от Мицуки, что годами держалась за хорошую форму с обильными тренировками. Однако для видимости и поддержки своей приятельницы с темно-зелеными глазами старшая Бакуго с дерзкой провокацией поманила Ташинари своей упругой попкой и высокомерно фыркнула, произнеся следующую фразу. «Пф, а тебе не совестно с такой волыной передвигаться по городу, а ведь ты ее и не используешь по назначению, как я уже заметила. Неужели не умеешь? Ха, хе-хе-хе», захихикала Инка, оценив грязный юмор со стороны Мицуки, что гордо вздернула свой хищный носик. Однако затем ей прилетела смачная порка, из-за которой более-менее успокоившееся дыхание сбилось, выталкивая из уст женщины не только кислород, но жаркий вскрик, что мог бы свести с ума своей неприличностью неподготовленного к такому человека. Смех же от старшей Мидории незамедлительно прекратился, превратившись в серию ахов и охов. Обстановка переменилась всего за одно мгновение. Почему? Да потому что Еги решил разорвать оковы сдерживания и потрудиться на славу. Согнув колени, его боец, вернейший на свете друг, оказался подле кисоньки Инка, дабы в тот же момент со звонким шлепком войти в нее. Сразу по телу всемогущего прошелся приятный озноб, а малахитовый взор матери Изуку расфокусировался, покуда ее зрачки то уменьшались, то увеличивались. Мицуки же столкнулись с кое-чем другим, кроме удара по пятой точке. Темное щупальце, обвитое золотистой пленкой, усиками потопталось на ее вульве, заставляя ту содрогаться, словно в конвульсиях. Никакого проникновения, лишь чистое зло в его первозданном виде, а-ля «берегитесь, девочки-волшебницы». Сексуальная милфа тупо ошалела от такого развития событий, но растекающееся блаженство извращенно твердило: «Кайфуй, пока дают». Еги же с довольной улыбой императора стремительно двигал тазом, ведь не собирался щадить развитую во всех смыслах Инка. Впрочем, пусть та и родила, но тесноту никто и не отменял, так что член его был в отличных объятиях вагинальных стенок. Управляя черным хлыстом для пепельного лосы и продвигаясь в киске старшей Мидори одновременно, он все-таки не прекращал излучать расслабленную ауру, словно его мыслительные процессы и не вкалывали за десятых, ха. Кисти деспотично сжимали роскошные округлые ягодицы Инка до отчетливых отпечатков, пока внутри этой женщины бился дракон, стараясь добраться до ее матки. Она даже и не думала, что когда-нибудь будет заниматься таким сумасшедшим сексом, когда член мужчины буквально прожигал своими огненными толчками ее пещерку безо всякого отступления и пощады. Ей казалось, словно случилась магическая подмена, ведь теперь от заботливого Ташинари не осталось и следа. Ах, ах, все звучали и звучали стоны симультанным единством от двух прекраснейших милф, что откровенно подсели на экстаз от жгучего чуть ли не животного сайтия. Да Инка сама, прямо как в сказке, враз лишилась кротости, проявив на своем обычно мягком и нежном личине столь пошлые зарисовки, что и впрямь ночные бабочки с их искусственным театром нервно курят в углу. Язычок старшей Мидории вообще не мог оставаться у нее во рту, вот и вываливался постоянно оттуда из-за немилостивых импульсов, что наседали на нее, когда Еги таранил ее киску, пропихивая свой громадный член все глубже и глубже. По всему залу распространились жесткие шлепки от соприкосновения вкупе с громкими страстными вскриком услады секса. Каждый в помещении возносился к небесам и не чурался проявлять радость, прося еще и еще. Для них дом стал райской крепостью и плевать на то, что за ее пределами располагается всеобъемлющая вселенная. Здесь и сейчас они желали только одно – достичь высшего оргазма. Ах, Ташинари, ты так замучаешь меня, до смерти. Ах, выпалила с характерными паузами Инка. Образы расплывались перед ее глазами, а любовные соки лились через край. Дабы как можно быстрее кончить, Милфа с темно-нефритовыми и растрепанными до вспотевшего состояния волосами начала, и сама весьма удачно подмахивать своей упругой и слегка полноватой после экстренного похудения задницей. Ее порывистые движения Иги, конечно же, одобрил, но вот Мицуки хлестко выругалась, ведь пепельного лосую практически бы скинули, если бы не появление еще больших в количестве темных щупальцев, что эротично опутали ее разгоряченное тельце до того, что даже по мышцам прошла доставляющая волна судорог. Кончики хлыстов достигли твердых сосков, остальные же копошились с клитором, неустанно приближая старшую Бакуго к пику удовольствия, покуда под ней пропитывалось вожделение Минка. Отрадный холодок пронесся к паху Тошинари. Тот сжал зубы и прорычал, аки зверь, чувствуя, как его член набирал обороты в пульсации. Головка бойца содрогалась в недрах Милфы, грозясь заполнить ее своей спермой изнутри, ведь все так славно и дико сдавливалось, что не хотелось выходить из Инка. Ногти мужчины впивались в ее бархатную попку, пусть и не до крови, но крайне близко к этому. Боли и наслаждения смешивались в свежевыжатый эмоциональный сок, что бесперебойными сигналами стучал по мозгу женщины. Ей свербело закричать во все горло, но последние остатки разума порекомендовали старшей Мидори ухватиться за мебель, дабы не отрубиться и не проснуться в Елисейских полях. Примерно то же самое ощущала и Мицуки, но только в 100 раз сильнее, ведь каждая клеточка ее тела стимулировалась усиками от кверкаиги. Умотали даже сокровенные территории, выжимая по велению Тошинари из нее задор. Все трое вопрошали про себя, что может быть лучше. Мысли больше не перетекали плавно, нет, они саморазрушались под влиянием возбуждения. Разом они выдохнули тяжеленный воздух из усталых легких, выдав сладострастный парализующий стон. Ах! Женщины не щадили голосовые связки, пока всемогущий лишь откинул башку свою назад. Первая устремилась к оргазму Мицуки, бутон которой подвергся испытанию петтинга от щупалец. Пепельноволосая прижалась к спине своей подруги и оросила нижнюю часть фигурки той потоком любовного нектара под всеобщую встряску. Алые очи на миг потускнели, но после сразу же оживились, когда крупная ладошка Тошинари с перегруженным увлечением непреднамеренно, хотя и не факт, огрела ее попку до красной печати, как на бумажном документе. После старшей Бакуго через порог блаженства переступила Инка, закатив изумрудные глаза и вывалив розовенький язык с отпетым придыханием. Ее нутро сокращалось и сокращалось, стесняя член Еги в дальнейшем толкании напрямик к матке, однако кто сказал, что могучий дракон не сможет справиться с таким своеволием лона Милфы. Как раз таки боец Тошинари мужественно взял киску мамы Изуку на абордаж, протиснувшись туда полностью со своим немалым размером, таким образом поставив окончательную точку в их половом акте. Ньях, акх, милейший и кипучий стон пронзительно вылетел из ее уст. Струя любовного сока обрызгала всемогущего, покуда член последнего проходил через спазмы и скручивания внутри женщины, стенки пещерки которой будто бы и не хотели отпускать Еги. Наплевав на все, Тошинари в мыслях махнул рукой и не стал вытаскивать. В ту же секунду из его уздечки вырвалась белая жидкость, что дошла до матки Инка, осев там, будучи притесненной в кончающей киске. Дрожь только усилилась, а обжигающее семя не могло не повлиять на Милфу, вызывая у той новый приток кайфа, за которым последовал и кратковременный обморок. Добиваем, добиваем 1000 лайков. Глава 45. Магма страсти 18+. Дом Мицуки еще вчера мог бы вполне считаться оплотом чистоты, покуда в нем умело руководила хозяйственная пепельноволосая женщина. Тем не менее, в нынешних устоях территория преисполнилась чем-то настолько пошлым, что проходящий мимо потас из греческой мифологии, будь он и впрямь существующим, точно оценил бы с достоинством такое бытие мирское. Так-так, стоп, а это правда жилый домик, а не будущий бордель? Серьезно, пот и выделения там смешались в столь ядерную бомбу, заполонив весь воздух нереально вульгарным ароматом, что появись здесь святая монашка, то и она мигом превратилась бы в безудержную проститутку. Как-никак нельзя недооценивать страсть трех взрослых людей, которые не желали отдавать себе отчет в данный момент. Впрочем, не думайте, что вокруг лишь распущенность животное. Нет, две сексуальные милфы не только впадали в пучину вожделения, но и испытывали огромное счастье вкупе с радостью. Все-таки они не могли отрицать, что Тошинари оказался идеалом как в общении, так и в постели. И внешностью вышел, и ростом. Работа у него важная и актуальная, ведь агентства героев расширялись с каждым Новым годом, да и с детьми обращаться тот так-то очень даже мочь, судя по тому, как здорово начали меняться в положительном ключе Изуку и Кацуки. По сути, минусов вообще не было, хотя поразмышлять о них все равно Мицуки и Инка вряд ли бы удалось, покуда в их дырочках наводил шороху длинный член Иги, что грозил окончательно свести их с ума. Щупальца щупальцами, но очередь дошла и до старшей Бакуго, груди которой задорно покачивались вновь и вновь, когда бур мужчины таранил без остановки ее скользкую из-за любовного нектара киску. Тошинари расположил роскошное и натренированное тело Мицуки так, что она была на спине, покуда ее приподнятые бедра выставляли на показ пухлые половые губки, что сочились смазкой. Рассчитывая на гибкость женщины, он заставил ее вытянуть ноги так, чтобы те очутились у головы. Все под стать хищной натуре матери Кацуки. Наплевав на нежность, удобство и прочее, Еги выбрал специально довольно нестандартную позу, дабы узреть полный потенциал Мицуки. Не чураясь теснить эту распаляющую сознание своим блистательным видом милфу, он буквально присел на нее, будто бы она была обычной мебелью, а не человеком противоположного пола, разместив стоящего колом бойца к ее влажной пещерке. Сверкнул голубыми глазами, всемогущий обратил внимание на лежащую рядом Инка, что с закатившимися очами медленно переводила дух. Оскалившись, мужчина снова прибегнул к темным жгутикам, не давая обладательнице темно-нефритовых волос как-либо расслабиться. Ведь негоже только ему пыхтеть, пусть вон ощутит на себе гнев тентаклей, что в боевом состоянии могут лишить любого индивида башки. Еле оклемавшиеся Мицуки сразу же уловили чувство чего-то неладного. Интуиция. Мышцы поднапряглись, а туловище угодило в ловушку Тошинари, став затекать и обильно намокать, хотя куда пуще, и будь дискомфорт так ужасен, она бы тут же пожаловалась, но на деле неуютность ничего значила, покуда большой член растирал, будто бы до адского пожара, стенки ее лона, стимулируя из до безумного удовольствия. На фоне еще и стоны подруги, загремевшие во власть хлыстов, ласкали уши, создавая колорит непристойности. Так беспощадно, словно она вещь какая-то. Старшая Бакуго даже и сдвинуться не могла с места, угнетаемая Еги до такой степени, что сердце задрожало с инстинктом биться до конца, пока киска развращенно хлюпала, явно не собираясь затыкаться, дабы полностью раскрыть истинное настроение милфы под смешок персоны, восседающей на ней, как на троне. От такого она сморщила свою красивую моську и с подлинной обидой, вытягивая хриплый голос, произнеслась частыми вскриками. «Ах, за что ты мне мстишь-то, Тошинари? Инка, ведь ты взял, не с такой грубостью, а меня дерешь, как сучку поехавшую. Ах!» Неприличный говор определенно обезоруживал, но заслуживала ли Мицуки его ответа? Еги лично беседовать не хотел, будучи втянутым столь приятное чувство, когда ты господствуешь над женщиной, что старше тебя, и главное, ей все нравится. Никакого принуждения, но и незапятнанная любовь. Ох, че что ты молчишь, ах, неужели даже сказать нечего, чертов спермобак. Но кажется, кое-кто так просто сдаваться не жаждал, добравшись и до лексикона феминисток с периодическим запинанием. От подобного даже стойкий Тошинари поперхнулся и сбавил темп, однако в следующую секунду вошел в ее киску до упора, прошибая путь до матки. Ох, какая дама, за исключением Мицуки, сможет сказать ему такое в лицо? За это он ее и ценил так. Ах, алые очи милфы забились в агонии, но не от боли, а от наслаждения. Неистовый звонкий стон, будто бы из иной вселенной, выражал в полной мере весь спектр тех ощущений, что получила Мицуки из-за оргазма. Словно восприятие обострилось до максимума, клеточки плоти же завопили от кайфа, а из дырочки выходил водопад любовных соков, что брызгал к потолку в попытке до него дотянуться. Отдышаться бы и убрать комнату, так полагала старшая Бакуго, вот только Тошинари не намеревался устраивать перерыв для нее. Мощные толчки членом все равно продолжали накатывать импульсом на милфу, покуда агрегат всемогущего сжимали со всех сторон разгоряченные едва до пары стенки. Дабы достичь пикового рая своего, Еги не поленился следом менять позиции с одной на другую, вновь и вновь заставляя Мицуки бурно кончать, а сам же намеренно сдерживался, желая выплеснуть все единым фееричным потоком. К тому же, эстетически же мужчина еще и блаженствовал от той картины, где завернутая несколькими щупальцами, словно подарочными лентами, Инка валялась на диване, оставляя своей течкой под собой крупные мокрые следы. Кстати, насчет семени и безопасного секса. Забеременеют ли женщины? Окей, без проблем. Тошинари готов был принять и такие события в жизни, как-никак в своей ответственности он уверен, за хлебом или молоком точно не сбежит в соседний ларек. Тотчас для Мицуки опять все закружилось. Потеря в ориентации при резком скачке, бывает. Еги уселся к спинке диванчика и переместил мать Кацуки к себе так, что смог крепко вцепиться за ее ляжки и подвести те кверху, покуда пышная грудь этой убойной милфы грозилась задушить свою же владелицу. Сплошная теснота. Расфокусированным взором она видела, что дракон мужчины гордо и стремительно направлялся к ее пещерке, не оставляя ей шанса, дабы спокойно вдохнуть. Пропотевшая и изрядно усталая, но не сломленная, попка Мицуки пружинила, когда в ее киску долбились до звука агрессивных хлопков. Трение накапливалось, прямо как и желание спустить внутрь Тошинари. Тот уже порядком долго терпел, вот и вбивал свой болт почти со всей своей силой, наслаждаясь ахами и охами старшей Бакуго, язычок которой вышел из уст и танцевал явно отдельно от милфы, заливая себя слюнями. Впрочем, по затылку пошли мурашки, а в области паха тягучим чувством ударило так, что даже в ступнях засвербило и отнялось. Не углубляясь мысленно во все тонкости и просто получая удовольствие, символ мира наконец-таки кончил, растрачивая накопленные запасы. «Ах, га горячо, а очень!» — закричала пылка Мицуки, когда ощутила внутри себя разливающуюся по нутру пламенную по температуре жидкость. Сперма полностью заволокло за собой дорожку к матке. Ее огненная киска даже не смогла сдержать все то, что выплеснул в итоге Тошинари. Из дырочки мигом потекло густым ручейком семя, так еще и капая вниз к ногам мужчины. Больше думать старшая Бакугу не имела возможности. В нее кончили со всей-таки щедростью, тут ничего не скажешь. Раскормили не на шутку. От такого и сама женщина в который раз словила оргазм, повлекший попыткой выгнуться инстинктивно дугой, да жаль только держащие ее руки еги не давали той пошевелиться. Предпринимая заходы на вдохе и выдохе, дабы легкие не пристраивались, Мицуки вынудил мужчину во время паузы понаблюдать за тем, как ее подружка с изумрудными глазами утопала в правлении его тентакли, но та лишь депрессивно размышляла. «Черт, неужели у меня тогда такой же видок был, когда эти глисты черные истязали мое тело, и вырвался бы гнев из милфы, если бы не тот факт, что она лишилась энергии даже для того, чтобы встать?» Хватка же Тошинари ослабла, но выбираться из объятий его она уже передумала. Да и член внутри нее так совершенно врос с корнями и укоренился так, что вытаскивать агрегат как-то не хотелось, словно тот был важным кусочком от пазла. Ах, и обжимались они бы так нескончаемо, если бы в разум Мицуки не жахнула мысль шальная. А вдруг Кацуки и Изуку прямо сейчас явится сюда? От такого табунный зазноба пробежался по коже, а лона предательски сжалась со стволом еги внутри. Но отдернув себя от идиотских логосов, она дала незамедлительную затрещину Тошинари, жестко промолвив тому с кровавыми очами: «Слыхал ли ты про генеральную уборку, дорогуша?» Еще минуту назад женщина подняться с мужчины не могла, а ныне готовилась раздавать указы, извлекая из себя его член. Ее будто бы накачали энергетиками, настолько, видимо, та не желала палиться перед подростками, что в целом было абсолютно правильно, просто всемогущего-то бояться нечего, вот он и расслабился. «Эй, вставай давай!» — раздала она пинков инка, да так, что та вздрогнула и упала с дивана с шоком на личине, когда Тошинари деактивировал следом причуду. Да начнутся гладиаторские бои с целью уничтожить все пошлости в доме. Глава 46. Размышления. Длинные черные волосы хвойным каскадом спускались по спине зрелой женщины в геройском облегающем костюме в форме белого боди и черного купальника. Пышные формы знойной фигурки могли в легкую развратить любой ум. Ее тело буквально испускало ауру соблазнительной очаровательности. Немури Каима, она же Полночь, бесстрастно вела урок истории современного искусства, указкой спокойно указывая на доску. Тем не менее, каждое ее движение все равно было наполнено столь сводящей с цепи пикантностью, что глупые ученики Юэй постоянно ерзали на стульях, мечтательно вздыхая. В принципе, сегодня Немури была куда более рассеяна, чем обычно. С чем это связано? Ну, с тем, что героиня 18+ продумала весьма смышленый план. Еще вчера она позвонила всемогущему с целью позвать того на следующий вечер заняться совместной готовкой ужина. Звучит обыденно, не расстраивайтесь, Кейма пойдет на крайние средства и дальше прямо в лоб предложит мужчине жить с ней вместе. Хитро, возможно, однако отчаянные времена требуют отчаянных мер. Она не хочет, чтобы кто-то увел у нее любимого символа мира. Вот, например, молоденькая и с недавних пор слишком популяризированная Леди Гага, которая в своих интервью намеками бросает вызов полночь за звание самого сексуального профи. Эф, конечно же, Немури изрядно бесилась из-за подобного. К тому же, та несколько дней назад принимала участие в важной совместной операции против Якудза, которую возглавлял Тошинари. Кейма даже задавалась вопросом, почему он не позвал меня штурмовать базу восстановителя. Впрочем, женщина, обожающая своего мужчину, это страшная сила. Втюрившийся разум Немури мигом нашел ответ. Еги просто не хотел подвергать ее опасность, вот и все. Ох, как романтично, привязанность и страсть пеленой так заволокла обновленную жизнь зрелой полночь, что та ощущала себя юной девицей с молодежным запалом. Еще одно занятие с геройским курсом окончилось и прозвенел звонок на обед. Пришло время длительной перемены, в ходе которой детям и преподавателям разрешается заскочить в кафетерий быстроланча. Все бесплатно, а главное вкусно. Тем не менее, отдых Немури все-таки потревожили, но не абы кто, а сам директор Юэй. Интересно, для чего? Склонила голову на бок Кейма, следом отправившись к его кабинету. Снизу у нее сложились вполне себе неплохие трудовые отношения, да и на работу учителя-то вовсе не жаловалась. Была у женщины своеобразная жилка педагога, оттого и увольняться она точно не собиралась. Зачем? Все ведь и так хорошо. Пару минут, а Немури уже была на месте. В убежище гениального зверька, как обычно, сплошная чистота и порядок. Тот сидел за столиком и безмятежно, аки Будда, пил чай. Он кивнул ей с доброжелательной улыбкой и поприветствовал в роли начальника. Странная атмосфера в комнате слегка нервировала героиню, но пустая болтовня отнизу помогла ей расслабиться. Все шло отлично до того момента, пока из уст директора не вышли оглушительные, как минимум для нее, слова, сказанные тоном искусного дознавателя. «Полночь, а вы весьма близки со всемогущим, если маленькие глазенки меня не обманывают». Правда? Ну, может и так, я не знаю», чрезвычайно неуверенно высказалась Немури, тупо всполошенная столь внезапным утверждением со стороны директора низу. У женщины сложилось впечатление, словно тот вдруг из милого зверька превратился в хитрого манипулятора, что вогнал ее в свои эксперименты. Аж мурашки потоптались по коже. «Хм, ясно. Я все понимаю, полночь. Не волнуйтесь, пожалуйста. Дело в том, что я просто-напросто переживаю насчет всемогущего и его изменившегося поведения. Не заметили ли вы какие-нибудь странности от него в последний период времени?» Отложив кружку с изрядно остывшей жидкостью темноватого цвета, зверек свои лапки ловко сцепил в замок с любопытным видом, показывающим определенную заинтересованность, но не более. Ага-ага, но Немури столь дрянным фасадом не обмануть, ведь тут-то и все подозрения героини подтвердились. Не без причины женщину пригласили. Происходит что-то неладное, и ее, полноправную и многоуважаемую героиню с недурственным послужным списком, хотят втянуть в некую сомнительную махинацию, что, очевидно, тесно связано с любимым для нее человеком. Нет-нет, такого она однозначно не потерпит. Ни в этой жизни, ни в следующей. Странности, вроде всемогущий в порядке. Он все так же с блистательной улыбочкой побеждает злодеев, да и менее горячим быть не переставал. По-моему, нормально. Я рада, что он не сбавляет свой темп и продолжает спасать попавших в беду людей, прикинулась дурочкой Кейма. Впрочем, ее ответ не лишен искренности, даже больше, она еле сдержалась, чтобы не выкатить целый полк восхваления и кокетливых комплиментов символу мира, которого женщина так обожала. Задурманенная особа вообще не наблюдала чего-то диковинного в поведении мужчины, но выгородить его в глазах директора низу она была, конечно же, обязана. Будущая жена как-никак, разумеется, а как иначе, неутомимости ему не занимать. Таков уж наш всемогущий, хе-хе-хе. Ладно, не буду дальше отвлекать, тебе ведь еще и пообедать нужно. Приятного аппетита и удачи, добродушно промолвил писклявым голоском зверек, а следом Кейма вышла из кабинета с тяжким вздохом. Почему-то пот выступил на ее лбу, казалось, будто бы мертвый груз с сердца сошел, когда она скрылась в дверях. Несомненно, во всем виноват директор низу и давление, что исходило от него. Ох, выбора-то нет. Стоит рассказать про этот примечательный диалог Тошинари, а тот уже сам решит, как именно ему поступать, и плевать, что таким образом она перекладывает всю ответственность на него, ха, он ведь мужчина в конце концов, разберется, так думала с ухмылкой на красивом личике Полночь, успев вдобавок эротично потянуться роскошной фигуркой в коридоре, и поразмышлять за сим о том, что же ей выбрать поесть сытного в кафетерии Быстроланча. Хм, по ту сторону другой грани же в эфир пускали телешоу с пригласительным гостем, горной леди. Сладострастная девушка в своем привычном облегающем геройском наряде приветливо помахала ладошкой в камеру, позируя так, чтобы ее модельная внешность расцветала во всей красе. Объемные волосы почти до пояса закручивались на кончиках светлых локон, привлекая легко зримой шелковистостью. Пурпурный взор блестел озорными огоньками, когда она отвечала ведущему, словно игривая львица, но так ли это, не несите бред, просто образ, а мысли ее укрутились вокруг одного мускулистого выше 2 метров силуэта с золотистой шевелюрой и могуществом, способным посоперничать со всеми профи вместе взятыми, всемогущий, ее идеал, так что она была жутко рада получить от того поддержку, а после и вовсе оказаться с ним в постели. Гривуразная самочка тянулась к сильному самцу, желая взобраться на Олимп и ухватиться за достойное счастье. Вполне логично, не правда ли? Однако Такеима совсем не нахлебница, а ее чувства к Ташинари полностью непритворные. Горная леди, не хотите поведать нам кое-что? Есть ли у вас условный суженый на примете? В студии раздался весьма личный вопросец от ведущего, от которого манящие губки Юу чуть дернулись. В голове само собой всплыли кадры того, как с лыбой садиста избивает наглого мужчину перед собой, что посмел отклониться от сценария, дабы влезть в ее жизнь. Кхе-кхе, я смущаюсь говорить так прямо, уж простите. Пусть моим ответом будет. Все же есть, смутилась Такеима, мило перебирая свои завитушки пальчиками. От подобного у присутствующих операторов закружился котелок, настолько умело дергала за ниточки молодая героиня. Ведущий тотчас потерялся и сам по ошибке сменил тему, подставив себя дурака. Девушка потешалась над его идиотизмом в глубине души, злорадно посмеиваясь. Такая вот она была лапочка. Плодить слухи про встречи с символом мира Юу никогда бы не стало без дозволения со стороны Еги, категорически не желая портить их прекрасные отношения, где есть забота, внимание, влечение, страсть и секс. Что может быть лучше этого? Вопрошала леди Гора, вообще не думая о каких-то там семейных ценностях, вроде тех же детей. Максимум домашний песик, с которым они будут прогуливаться по утрам. Эх, чарующие грезы. Да ну, они и впрямь без мутной воды согласились с тем, что я стану приемным отцом Эри. Общался Еги по телефону с Цукаучи, удивленно присвистывая. Откровенно и не шутя, он ожидал, что государственные органы опеки будут тормозить и специально игнорировать его. Однако, Ташинари вновь недооценил силу своего влияния в стране. Хах, конечно. Я считаю, что из тебя выйдет грандиозный семьянин. На днях зайдешь ко мне на участок Зэри, но документы пока что еще оформляются. Я позвоню тебе, когда все будет готово. Ладно, дружелюбно вел беседу Наомаса. Впрочем, ничего нового для него. Отзывчивый детектив вряд ли когда-нибудь изменится. Ташинари был готов поспорить, что тот даже под влиянием чужой зловредной причуды никогда не сойдет с дорожки правосудия. Они перекинулись еще общими фразочками, а после всемогущий отключился и переоделся в более комфортную для него одежду. Коснувшись подбородка и дав мысленный сигнал своему дополнительному кверку, Еги принял 17-летнего подростка и подвязал волосы в маленький хвост резинкой, дабы отправиться на прогулку с Шигараки. Перед рандеву с Полночь стоило бы развлечь себя чем-то, и псих без тормозов, способный расщепить любого человека в прах по своему маниакальному желанию, безупречно подходил для этого. Да, стандартные веселья у Ташинари были очень чудаковатые. Глава 47. Планы Шигараки. В одном обычном, казалось бы, совсем непримечательном баре царила холодная атмосфера, что тем не менее идеально разбавлялась чуть затемненными лампочками. Пустота, одиночество. Про посетителей можно и не вспоминать, вряд ли тут даже крысы водятся. Хм, наверное, боятся чего-то. А вот за барной стойкой располагались полочки с нетронутым алкоголем, а также крайне своеобразная персона в элегантном костюме, вместо головы которой из железных пластин в области шеи выходил темно-пурпурный туман. Желтые, грозившиеся смазаться акварелью и потерять свои очертания глаза, напоминали скорее хищные фары от машины, что разогналась, дабы сбить какого-нибудь несчастного человека. Да, отличное заведение. 5 звезд из 5. Лучше уже точно не будет. Куда это собрался, Тамура? Голос бармена же звучал в меру загадочно с нотками приглушенной непостижимости. Его обращение к только что вышедшему из соседней двери Шигараки было наполнено заботливой заинтересованностью, словно добрый сенсей спрашивает своего ученика про то, какие дела тот распланировал на сегодняшний день.